Это по-русски. Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствует доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский, доктор филологических наук, доцент Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель. За звукорежиссерским пультом Наталья Морьева. Сегодня мы не принимаем ваши звонки, а целиком посвящаем передачу ответам на письма, которые у нас, честно сказать, накопились. Передо мной лежит письмо от нашего слушателя из села Стулово Кировской области. К сожалению, он подписался только как Середюк НС. В нем наш слушатель рассуждает о том, что в современной жизни уходят из нашего быта вещи, которые еще недавно казались обычными, повседневными. Например, куда подевалась подушечка, в которой были вколоты иголки с белыми и черными нитками, и которая висела в каждом доме. Сейчас якобы, с точки зрения нашего слушателя, она куда-то ушла. И также говорит, это как к русскому языку какое-то отношение имеет подушечка. Ушли многие слова. В качестве примера слушатель приводит слово «сонмище». Правда, надо сказать, что все-таки в русском языке оно чаще, гораздо чаще встречается в слове «сон», с которым он столкнулся в поэзии Сергея Есенина, и используя которое он написал стихотворение, я уж, к сожалению, не буду его цитировать, ибо оно большое, которое называется «Прозрение о красках косметики». «Прозрение о красках косметики»? Косметики, да. Может быть, Елена Николаевна, вам будет это даже потом интересно, может быть, это можно будет где-то и прочесть. А начало хотя бы. Моря и океаны красок, звуков оформят линии природы в бесчетные картины красоты. Это первая строфа. Но по поводу слова «сон». Слово известно в русском языке так же давно, как существует письменность, было заимствовано из старославянского языка. И несмотря на то, что сейчас оно пишется из четырех букв, в древнем языке там было их шесть, не было вот этого «о». И перед нами сложное с точки зрения структуры слова. В нем есть приставка «со», которая означала «вместе», и корень «м», который сейчас в таком виде уже не существует. Хотя его можно найти в таком вот, опять же, трудно расчленим в современном русском языке слове, как съем или выемка. Корень, который обозначал идею иметь что-либо или брать яти, соединился с приставкой со и получилось вот этого слова сон. То есть первоначально это некое собрание, то, что собрано вместе. Потом, впоследствии, у слова появилось еще значение большое собрание чего-либо. Ну и думаю, что именно в этом значении Есенин использует в своих стихах, ну и наш слушатель Н.С. Сердюк в своем стихотворении. Это по-русски. Как всегда, порадовал наш постоянный слушатель Борис Васильевич К., которого мы очень давно не слышали, и сам он пишет, что не выдержал, и, наконец, снова пишет нам о вопросах русского языка, которые его волнуют. И, как всегда, у Бориса Васильевича множество интереснейших наблюдений, на некоторых из них я и позволю себе остановиться в этой программе. В первую очередь, пишет Борис Васильевич, кажется, русский язык подвергся атаке английского языка, причем английского языка плохого извода. Прочту письмо. Английское слово «key», означающее «ключ», и читающееся как «key», а никак не как «key», тем не менее у нас произносят только как «key», и оно попало в таком виде в название солидных компьютерных фирм. Борис Васильевич возмущается, считает, что это неправильное заимствование и неудачный пример взятия чего-либо из иностранного языка. Но надо сказать, что история гораздо сложнее, чем представляется в данном случае. Борис Васильевич абсолютно прав, что слово, обозначающее ключ в английском языке, звучит как «key» с долгим «и», Но дело в том, что во всех языках слова могут быть заимствованы разными способами. Пример, который мы видим и в названиях тех или иных компьютерных фирм, и в каких-либо иных словосочетаниях, где используется слово «кей», это пример так называемой транслитерации, то есть попытки с помощью алфавита родного языка передать иностранное слово. Например, в слове «боулинг» мы ведь тоже пишем на конце букву «г», которая вообще-то не существует в английском языке, ибо обозначает специфический звук, который на письме дается через лигатуру «НГ». Но мы пишем, потому что нам кажется, что там звучит этот звук. А вот то, что предлагает сделать Борис Васильевич, будет уже напоминать транскрипцию, то есть написание слова не так, как оно пишется, или не аналогичными буквами в иностранном языке, а так, как оно звучит. Но это лишь один из возможных путей заимствования, и думаю, что слово «кей», тем более, что оно не такое уж и распространенное в современном русском языке, можно оставить его нынешний графический вид. Как это по-русски-то? У меня в руках письмо, которое прислал нам Валерий Михайлович Романовский, наш земляк из Петербурга. Вот что он пишет. Я прочитаю, конечно, не целиком его письмо, оно очень большое, но его часть. «Наболело, крик души, уважаемые участники программы. Я решил не обращаться к вам со своим вопросом в прямом эфире, потому что, а, боюсь не справиться с волнением, б, считаю, что по радио не стоит лишний раз публично говорить о чьих-то ошибках, и в, перенасыщена аргументация. Мой вопрос таков. Неужели вы не чувствуете, что в названии программы отсутствует глагол? На мой непрофессиональный взгляд, название программы должно быть таким. Как это сказать по-русски? Или как это произнести по-русски? Или как это звучит по-русски? Возможно, другие варианты. То, что сейчас приходится слышать, режет ухо». Ну и дальше Валерий Михайлович еще довольно много пишет о том, что о чистоте русского языка заботились очень и очень многие, но сегодня, вот, к сожалению, в эфире царит бескультурье, и в конце... Во главе с нами, да? Да, и в конце пишет, если нынешняя ситуация не изменится к лучшему, то, к нашему общему сожалению, одним слушателем вашей программы будет меньше, потому что я не хочу и не могу слышать многократно повторяемую тарабарщину. Уважаемый Валерий Михайлович, вот... Но это печально, мы не хотим терять ни одного слушателя. Не хотим. Вот я поэтому попытаюсь Валерия Михайловича все-таки убедить в том, что это не тарабарщина. Это совершенно обыкновенный разговорный русский язык. Вот мне интересно, возникает ли у Валерия Михайловича такое же ощущение тарабарщины, когда он слышит, или, я уверен в этом, и сам произносит, допустим, я в магазин, я на почту. Или когда ему посетитель говорит, я к вам. Или когда он спрашивает посетителя, вы ко мне? Во всех этих разговорных фразах опущен глагол. Но отсутствие этого глагола не означает никакой грамматической ошибки. В разговорной речи это совершенно нормальное явление. Больше того, полные фразы, в которых ничего не опущено, в разговорной речи выглядят несколько диковато, они выглядят странно. И понаблюдайте за разговорной речью людей, которые являются безусловными носителями литературной нормы. Именно за их разговорной речью, непринужденной, вы обнаружите, что вот такая грамматическая неполнота – это закон разговорной речи. Именно поэтому в названии нашей передачи и был использован разговорный вариант той фразы, которую Валерий Михайлович, в общем-то, вполне правильно реконструирует. Да, в полной форме это должно звучать так – как это нужно сказать по-русски, как это произнести по-русски, как это звучит по-русски. Возможно, и другие варианты, о чем говорит Валерий Михайлович. Но в этом случае название передачи приобретет такой оттенок такого вопроса учителя, преподавателя, который обращен к студентам, причем, скорее всего, иностранным студентам, только изучающим, только приступающим даже к изучению русского языка. Вот я и хотела сказать, что существует еще закон шапки, заголовка. То есть не только разговорная речь, но мы не можем выносить в заголовок, в название передачи что-то просто нейтрально, неинтересно, невкусно, не заманчиво, никак не трогающее, а действительно буквалистски, по-чиновничье, четкое название. Не знаю, мне кажется, что есть право на вот такое название. Более того, такая лакунарность как раз и позволяет все эти глаголы использовать в этом названии. Не только как это произносится, но как это пишется, как это правильно сказать по-русски, это позволяет все стороны существования русского языка освещать. И домыслить, да. Что имеется в виду? Когда мы создавали эту передачу, это было уже довольно давно, в 97-м году, мы стремились, с одной стороны, продолжить традицию очень славной, замечательной передачи «В мире слов», которая несколько десятилетий существовала на Центральном радио, которую вели Зоя Люстрова и Лев Скворцов. С одной стороны, мы стремились продолжить традицию этой передачи, и с другой стороны, мы стремились к тому, чтобы наша передача была менее академична, чтобы она была приближена к человеку, который не обязательно является носителем литературной нормы. Именно поэтому мы и выбрали название. Кстати, были споры были когда-то даже вот дискуссии на эту тему, мы выбрали название, которое подчеркивает то, что мы стремимся достучаться до каждого, а не только до тех, до кого, собственно, и достукиваться, если так можно сказать, не надо. А как это по-русски? Вот еще одно письмо. Его прислал нам Евгений Алексеевич Гусев. И прислал он его, тоже из Петербурга, тоже наш земляк. Вот что пишет Евгений Алексеевич. «Делу время, а потехе час». Именно так сегодня говорят, пишут и поют. Всем известна песня в исполнении Аллы Пугачевой. Но разве можно сравнивать или противопоставлять то, что одинаково, идентично? Первоначально было «делу время» и «потехе час». Не знаю, затрагивали вы в своей передаче этот вопрос или нет, пора бы разъяснить, что час – тоже время. Это первый вопрос Евгения Алексеевича. Должен сказать, Евгений Алексеевич, что вы не правы. Во-первых, интересно было бы узнать, откуда вы подчерпнули информацию о том, что первоначально было делу время и потехе час. Мне такие сведения не попадались нигде и никогда. И в данном случае час и время противопоставляются. В данном случае это не тождественные понятия. Верно то, что и то, и другое время. Но, как нетрудно догадаться, время – это понятие всеобъемлющее, час – это единица времени. Именно эти два оттенка значения и противопоставляются. Надо сказать, что в русском языке слово «час» закрепилось именно в этом значении. В других славянских языках слово «час» обозначает то, что мы называем словом «время». Но в русском языке сложилось именно так. «Час» — это единица времени. Смысл пословицы заключается не в отождествлении, а именно в противопоставлении. Делом нужно заниматься все время, а потехе нужно уделять только часть времени, причем небольшую часть времени, потому что с необъятным, всеобъемлющим временем час – это всего лишь 60 минут. Это очень недолго. И второй вопрос Евгения Алексеевича. «От тюрьмы да от сумы не зарекайся». Постоянно употребляют это выражение в подобной форме. Но изначально было «от сумы до тюрьмы один шаг». Вот как можно с помощью одной буквы исказить смысл. «Нищий, убогий», пишет далее Евгений Алексеевич, «в поисках средств к существованию нередко встает на путь преступления, ведущего к лишению свободы». Вот таково и значение вот этого реконструируемого Евгением Алексеевичем выражения «от сумы до тюрьмы один шаг». Евгений Алексеевич, вы смешиваете совершенно разные вещи. Да, есть выражение «от чего-то до чего-то один шаг», например, «от смешного до великого один шаг», но что касается «сумы» и «тюрьмы», то здесь как раз не предлог «до», а союз – да. Не зарекайся от того, что на человека может против его воли свалиться всегда в любой момент. В любой момент он может неожиданно стать нищим, в любой момент он может неожиданно для самого себя стать преступником и оказаться в тюрьме. Таковы были представления наших предков, которые зафиксированы в этой пословице. И правильно именно так, как сейчас и говорят. От тюрьмы или от сумы – да. Тюрьмы менять местами можно, но здесь именно союз «да». Не зарекайся. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски».